Даже женщины, прошедшие через роды, описывают боли при панкреатите как куда более сильные и тяжелые. Все вокруг понимали, что это не мой выбор. Они действительно беспокоились и переживали, особенно папа, да и я тоже. Я ненавидел оксикодон, гидрокодон и трамадол. Помню всего два раза, когда они оставили исключительно приятные впечатления. Это было в первой и второй больницах. С другой стороны, речь скорее о том, что у меня появился настоящий перерыв. Все меня поддерживали, помогали мне. Вот это чудесное чувство я помню, а не головную боль, потерю аппетита, тошноту, утрату контроля, которые стали побочкой от болеутоляющих таблеток. Однажды, незадолго до наступления 2014 года, Тим Берглинг лежал в постели в своей квартире на верхнем этаже на окраине Беверли-Хиллз. Его бросало в жар, простыни насквозь промокли, при этом его трясло от холода, и он сжимал кулаки так сильно, что белели руки. Тим принес еще одно одеяло, но это не помогало. Самое неприятное — ощущение в ногах. Казалось, в них кто-то ползает. Внутри все щекотало и чесалось. Ракель знала, что происходит. Тим отважился рассказать обо всем ей и семье. Все лето и осень он принимал опиоиды. Вообще-то Тим совсем не хотел этого делать, но после каждой попытки бросить к нему возвращались дрожь, потливость, боль в желудке и другие неприятные ощущения, и он глотал очередную таблетку. Тим прекрасно понимал, что так не может продолжаться, но завязать не представлялось возможным. По крайней мере, пока шли гастроли. Нельзя стоять на сцене, когда все тело разрывает абстинентный синдром. Ему предстоял очередной тур по Европе, на сей раз в поддержку альбома True. Перед началом турне он решил раз и навсегда избавиться от зависимости. В этом деле должны были помочь эдакие противодействующие таблетки, которые Тиму выписал его американский врач. Субоксон разработали как раз для выведения из опиоидной зависимости. В отличие от обезболивающих, которые Тим принимал до этого, он не давал такого эффекта эйфории. При этом бупренорфин, действующее вещество субоксона, тоже опиоид, но его действие слабее, чем, например, у оксикодона. Врач объяснил, что впоследствии придется забыть о нем. Отвыкание проходит медленно. Резкий отказ от опиоидов вполне может вызвать тошноту и рвоту, жар, непоседливость. Тиму нелегко было придерживаться рекомендаций. Будучи нетерпеливым, он желал поскорее избавиться от всех таблеток и потому максимально сокращал дозу. Через 5 дней после начала курса Тим чувствовал себя хуже всего. Голова разрывалась от мигрени. «Какое-то грызущее беспокойство. Хочется самого себя пригвоздить», — писал Тим гитаристу Майку Эйнзайнгру. И все же он считал, что игра стоит свеч. «Безумно раздражителен и все такое, но теперь, скорее всего, с каждым днем будет только лучше и лучше». И вот, наконец, когда мучения стали проходить, Тим вылез из кровати и спустился вниз. На щеках играл румянец, в шагах ощущалась твердость. Он справился. Он непобедим. Переполненный энергией, Тим принялся искать декор для дома, который намеревался купить. Книжные шкафы и полки, ванна, мебель для кабинета, диваны, разные виды зеркал, арматуры, обои и стул из массива дерева в форме носорога. Все должно быть черно-белым, с элементами стали. Вместе с Ракель они отправились в промзону долины подбирать материал для кухонных шкафов. Тиму приглянулся испанский мрамор с белыми полосками, рассекавшими черный камень. Идеально для стены у короткой стенки бассейна. Когда зависимость от лекарств ослабла, жизнь заиграла новыми красками. Почти все в начале 2014 года казалось Тиму Берглингу чудесным и интересным. Даже когда с ним связались представители программы American Idol и предложили стать приглашенным наставником, он согласился. Узнав о номинации на премию People's Choice Awards, он захотел ее посетить. К тому же Тим выразил желание теснее сотрудничать с Ральф Лаурен и появляться в рекламе этого дома моды. Он был готов подтвердить участие в радиошоу перед выходом следующей пластинки, которую хотел представить аудитории ровно через год после True. До желаемой даты оставалось полгода. Был еще порох в пороховницах. Тиму не терпелось доказать, что он не просто диджей, благосклонно махавший публике из-за своего пульта. Он был музыкантом, композитором, за советом к которому обратился сам Крис Мартин. После успеха его композиции сотрудничество с другими звездами не заставило себя долго ждать. В «No Pleasing a Woman», песне, написанной совместно с Майком Эйнзайгером, звучал вокал Стинга и Джона Бон Джови. Тим работал и с Билли Джо Армстронгом из группы Green Day, и с Сержем Танкьяном из метал-группы System of a Down. Правда, ни одна песня не оправдала его надежд. Они казались какими-то неидеальными. В них как будто чего-то не хватало. Все изменилось, когда в лос-анджелесскую студию Джим Хэнсон, ставшую любимой для Тима, заглянул Алекс Эберт. Грудь Алекса Эберта распирала доведенная до предела чувствительность, созданная исключительно сбывшимися мечтами вперемешку с похмельем. Еще каких-то пару часов назад певец поднимался на сцену в Беверли-Хиллз принять «Золотой глобус» за музыку к фильму «Не угаснет надежда» — драму с Робертом Редфордом в главной роли. Та ночь вообще была какой-то сказочной. 35-летний Алекс Эберт, большую часть времени проводивший у себя дома в Новом Орлеане, успел выпить с Мэттом Деймоном, услышал слова восхищения от Джима Керри и до 5 утра проторчал на автопати с богатым рэпером P.D.D. Ощущение сна продолжилось, когда он оказался за пианино напротив Авичи. Сам Алекс Эберт сочинял психоделический хиппи-рок, который исполняла его группа Эдвард Шейп and the Magnetic Zeros. Но Араш предложил ему попробовать придумать что-то с Тимом, и вот Эберт уже наигрывал в студию простенькую мелодию, которая несколько лет не выходила у него из головы, но никак не обретала нужную форму. Со стороны она походила на печальный псалом. Внезапно Тим оставил компьютер и ринулся к Эберту. Наклонившись над ним, он заводил пальцем по воздуху и спросил: «Ну-ка, еще раз. Это «а-да-да-да-да-да» или «а-да-да-да-да-да»?» «Черт, понятия не имею», — признался Алекс, не привыкший к тому, что кто-то так внимательно вслушивается в простенькую демоверсию. Сочиняя тексты, Эберт мыслил образами. Ему представлялся тусклый свет уличного фонаря, свет падает на одинокого мужчину, дует ветер. Тиму не терпелось выдавить из Эверта самый лучший текст. Даже здесь он проявлял дотошность. «Какой именно ветер?» — поинтересовался он. Для Тима эта песня оказалась поворотным моментом. «For a Better Day», а именно так они с Алексом назвали композицию, стала отходом от спокойного, обволакивающего звука пластинки True, от ее немного свободного, народного звучания. Нынешняя песня была более ритмичной, четкой, неизнурительно навязчивой. «Это потрясающе!» Так Тим описал Арашу новую мелодию. Ракель глядела на своего возлюбленного, пока он, сидя на диване с псом Оливером, работал над инструментальной композицией, названной в честь девушки — «Рокуатак». С самого начала Раквель чувствовала, что Тиму так или иначе удастся избавиться от своей зависимости. И все же она восхищалась его силой. Упрямство, которое нередко доставляло множество хлопот в общении с ним, оказалось здесь весьма уместным. Когда до весеннего турне оставалось совсем чуть-чуть, у Тима в почках обнаружили камень. В больнице констатировали: операция не требуется. Камень, скорее всего, выйдет сам. Но Тима снабдили 2 таблетками морфина на случай, если что-то непредвиденное случится аккурат во время поездки. Тим положил их в карман. «Тут и будут лежать», — решил он. Так он лишний раз докажет себе, что способен совладать со своими желаниями и избежать соблазна. «Подумать только!» Выдержать целое турне с таблетками в кармане и так и не прикоснуться к ним. Гастроли начались во Франкфурте. Чарли Алвес пускал дым и огонь. Гарри Бёрд опять превзошел сам себя. Скачущих кружочков и петляющих туннелей больше не было. Теперь Тим стоял перед экранами, на которых появлялся то рычащий лев в саванне, то сказочный лес, то горящие орлы. Лучи лазеров выстроили огромную призму, простиравшуюся до последних рядов зрительного зала. На День всех влюбленных они выступали в Париже. Тим устроил сюрприз Ракель, совершив с ней прогулку до моста искусств, где в знак вечной любви пара оставляли замочки со своими инициалами. В гастрольном автобусе их ждали ведра с алыми розами, выставленные вдоль всего прохода до самой кровати. В Амстердаме Тим встретился с братьями Антоном и Дэвидом. Они хотели посмотреть хоккейный финал Олимпийских игр, где Швеция билась с Канадой. Гастрольная команда Тима где-то раздобыла диван и два кресла и поставила их в центре стадиона. Матч гремел на полную мощность. Динамики были рассчитаны на аудиторию в 10 тысяч человек. Швеция проиграла, но это ничего не значило. Главное, братья снова увиделись и впервые за долгое время над чем-то вместе хохотали. Тим обожал смех своих братьев. В номере отеля, где остановился Антон, Тим поделился своей радостью. Он испытывал невероятную гордость от того, что избавился от зависимости. «Все под контролем», — похвастался он. «Если честно, я никогда не хотел употреблять эту гадость». Спустя пару недель они приехали в Стокгольм, где Тим дал два концерта на стадионе Теле2-Арена, билеты на которые оказались полностью распроданы. В репертуаре значились бутлеги шведских классиков, такие как рэп-песня «Snubben» группы Latin Kings, а завершающим номером стала «Wake Me Up». Эффект был потрясающий. В воздух взмыли десятки тысяч телефонов с зажженными фонариками, сверкавшие в унисон с водопадом падающих с потолка искр. Дело рук Чарли Алвиса. За последние полгода в компании At Night произошли значительные перемены. Самое заметное новшество — чисто физическое. Контора Араша Паурноури переехала со Стюрмансгатан на одну из самых фешенебельных улиц столицы. С того момента, как Стокгольм настигла промышленная революция, улица Страндвеген стала главным связующим звеном между шумным центром и успокаивающим зеленым оазисом острова Юргорден. На ней находился главный драматический театр страны «Драматен». Рядом блистали эксклюзивные дизайнерские магазины, лучшие рестораны и бутики самых дорогих мировых брендов. Здесь же возвышалось позолоченное здание, усыпанное херувимами из французского песчаника. Осенью 2013 года на фасаде этого дома появилась новая вывеска. Бок о бок с британским адвокатским бюро и уважаемым концерном целлюлозно-бумажной промышленности теперь висела табличка «At Night». В новом помещении нашлось место абсолютно всему. Рядом с подсвеченной стойкой администрации, украшенной зеркалами, стоял огромный стол из латуни. Хромированный лифт доставлял посетителей на нижний этаж, где располагался зал одного из лучших ресторанов города. Вишенкой на торте были три студии звукозаписи, крупнейшая из которых была обставлена при участии Ральф Лаурен. Тяжелые гардины из бордового бархата, огромные динамики до самого потолка. Один из шведских бизнес-журналистов узнал о новом арендаторе и связался с Арашем. Тот подтвердил, что к выбору помещения размером в 500 квадратных метров подошли с особой тщательностью. Они привели Авичи на вершину успеха, и теперь, считал Араш, пришло время превратить их контору в нечто большее. Здесь было место для талантов любого жанра. Теперь мир узнает, насколько креативны шведы. Араш открыл собственную звукозаписывающую компанию PRMD и заключил контракт со шведским дуэтом «Казетте», участники которого, по совету менеджера, всегда выступали с кассетами на головах. После знакомства Араша с основателем Spotify Дэниелом Экком, дуэт «Казетте» стал первым в мире, выпустившим альбом исключительно на стриминговом сервисе. Вероятно, дебютная пластинка «Eject» получила столько внимания благодаря не столько музыке, сколько форме ее выпуска. В этом Паурноури был мастером. В интервью газете «Vacants Affairer» он заявил, что больше не хочет быть просто менеджером. Его новый титул — оператор. Компании Coca-Cola он советовал, как правильно привлечь молодежь. А еще вложился в шведскую фирму, которая хотела продвигать собственную марку водки. Иногда в офис заезжали представители Universal, привозя с собой какой-нибудь золотой диск в рамке и бутылку шампанского, желая отметить новый рекорд продаж Авичи. Каждый раз их глазам открывалась одна и та же картина. Все сотрудники At Night либо непрерывно писали письма, либо говорили по телефону. Здесь не было места празднованию очередного достижения. Все было подчинено цели — стремиться к следующему. Воодушевленный двумя концертами в Стокгольме, в марте 2014 года Тим пришел в новый офис на Страндвеген. Там его уже ждали Салим Аль-Факир и Винсент Пантаре. Им не терпелось создать что-то новое. За основу очередного альбома Тим решил взять две пластинки — рок-эпос из «The Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd и заводной поп из «Триллер» Майкла Джексона. У них имелись некоторые сходства. В начале 70-х британцы из Pink Floyd оказались на грани разрыва, поскольку один из главных участников, Сид Барретт, вынужден был покинуть группу из-за ухудшения здоровья. Его проблемы с психикой вдохновили Pink Floyd на эксперименты с синтезированными звуками. Они записали звон монет и дребезжание кассовых аппаратов, а дорожку баса сделали похожей на звук бьющегося сердца. Тексты крутились вокруг жадности, стресса, сумасшествия. Эдакое мрачное созерцание современности. Майкл Джексон, разумеется, был представителем совершенно иного жанра, но и его триллер не обошелся без новшеств. Бывшему звездному мальчику в 1982 году было 24 года. Он был одинок и более не питал иллюзий. Желая освободиться от шлейфа прошлого и привнести в творчество что-то личное, он написал песни об одержимых фанатах и отчаянной любви к поп-музыке, вспыхивавшей с первых звуков. Объединяющим началом таких разных пластинок стал вопрос веры в себя, волновавший и самого Тима. Оба альбома считались классикой жанра. Оба создали артисты, у которых хватило смелости сотворить новую вселенную, как в плане звучания, так и визуально. Pink Floyd сняли 4-минутный фильм ужасов, в котором запыхавшийся мужчина пытается убежать от пугающего смеха, приводящего зрителей в ужас. Майкл Джексон в одном из клипов предстал в образе волколака, по ночам преследовавшего свою даму сердца. Конечно, впечатляла и выручка от продаж этих пластинок. Они разлетались как горячие пирожки, побив все рекорды и войдя в историю как одни из наиболее важных музыкальных альбомов. Такого же хотел и Тим Берглинг. Правда, с Винсентом и Салемом он об этом не говорил. Зачем? У них уже был готов риф, который оставалось лишь докрутить до нужного ему звучания. Тиму понравилась последовательность аккордов. Композиция «The Days» сразу показалась ему будто созданной для солнечных вечеров где-то на американских автотрассах. Это была мелодия, воспевавшая жизнь. Она превосходно отображала его ощущения. Наконец-то он свободен от опиоидов.